Глава 27. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Александр Сергеевич Пушкин, поэт. А тем временем дела у меня в школе складывались на удивление неплохо. Уж не знаю, что тому было причиной. То ли ежедневные побои, раздаваемые старшими за неуспеваемость, то ли природная моя любознательность. Научился я, в общем-то, прилично. Звезд, конечно, с неба не хватал, но и совсем уж в отстающих не числился, что для такого лентяя, как я, можно признать прекрасным результатом. Надо заметить, что у нас в интернате ребята не очень-то усердствовали в учебе. Многие усваивали школьный материал из рук вон плохо, еле-еле перебиваясь с двойки на тройку. Правда, подобными отметками в инкубаторе мало кого удивишь. На уроках детдомовцы предпочитали заниматься чем угодно, но только не уроками. Кто-то просто сидел и скучал, считая ворон в окне. Кого-то больше интересовало содержимое своих ноздрей, и он вместо того, чтобы слушать учительницу, ковырялся в носу. А были и такие, кто откровенно похрапывал на задних партах. Сказывались поздние отбои и ранние подъемы. В любом случае, на человека, отвечающего у доски, принято было взирать как на идиота, и охота ему вообще учиться, делать домашние задания. Так что на общем фоне я смотрелся как некоторое недоразумение. Мои друзья, к примеру, никак не могли взять в толк, зачем я читаю такое множество всякой бесполезной макулатуры, так они называли книги. Ведь ничего, кроме близорукости, по их мнению, я от этого не приобрел. Как был дураком, так им и остался, со смехом язвили они. Ребята с удовольствием побили бы меня за излишнее усердие в учебе, но на их беду я был физически сильнее, а потому мог спокойно продолжать штудировать интересующие меня печатные труды. Но в чем-то, пожалуй, я со своими одноклассниками соглашусь. Наличие пятерок в школе еще никак не характеризует интеллект учащегося. Скорее наоборот. Отличник почти всегда проигрывает троечнику в быстроте реакции и нестандартности мышления. Ведь кто такие отличники? Это прежде всего люди примерного послушания. Без хорошего поведения, умения нравиться учителям, пятерок особо не нахватаешь. В то время как большинство прорывных идей в любых сферах жизни было предложено именно хулиганами, привыкшими идти против общепринятых правил, подвергающих все сомнению и умеющих драться за свои убеждения. Бойцовский характер и способность независимо мыслить – вот что надо развивать в ребенке, а не стремление учиться на круглой пятерке, занимаясь бессмысленной зубрежкой и подлизыванием к учителям. У нас в школе были девочки-отличницы, но что-то я не слышал, чтобы они преуспели на каком-нибудь поприще, кроме материнского. Оно тоже, разумеется, имеет большое значение для женщины, но рожать можно и без красного аттестата. Причем, что характерно, замуж все наши отличницы и зубрилы повыходили за алкоголиков, тунеядцев и уголовников. Получается, что, несмотря на пятерки, школа их так ничему и не научила. Вот я, допустим, никогда не отличался примерным поведением, а потому зачастую и не мог рассчитывать на хорошую оценку. Думаю, что большинство двоек, которые у меня время от времени случались, отражали не столько уровень моих знаний, сколько весьма негативное отношение ко мне со стороны некоторых учителей, связанное главным образом с моим неуживчивым и мятежным характером. Интернатские педагоги в массе своей не имели никакого представления о таких понятиях, как свобода личности или священное право ребенка быть самим собой. Первое, что они пытались сделать, это подавить волю ученика, чтобы после этого спокойно набить его черепушку целым ворохом никому не нужных догм и правил. Стоило кому-то из ребят проявить хотя бы малейшую самостоятельность, попытаться выйти из набившей оскомину шеренги, как его тут же начинали целенаправленно гнобить и загонять в общее стойло. Ведь в советской школе, как и во всем тогдашнем обществе, все должны были быть абсолютно равны. Но мне не хотелось быть таким, как все. Я все время пытался плыть против течения, даже если это грозило мне явными неприятностями. К примеру, те же школьные предметы я мысленно поделил для себя на две категории – любимые и нелюбимые. В первый раздел у меня входили все гуманитарные дисциплины, как то русский язык, литература, история, обществознание, а во второй – преимущественно точные науки – алгебра, химия, геометрия, физика. В результате я начал учить только то, что мне нравилось. Все же остальные предметы, не вызывающие у меня такого же энтузиазма, я просто-напросто игнорировал. Все это привело к тому, что я очень быстро скатился к довольно-таки редкой ситуации, когда по любимым предметам у меня красовались одни заслуженные и легко дающиеся мне пятерки, а по нелюбимым — не менее уверенные и тяжело мною переживаемые двойки. Золотой середины в моем школьном табеле, как вы понимаете, не наблюдалось. Мне всегда казалось большой несправедливостью, что меня, ярко выраженного гуманитария, чуть ли не насильно пичкают разного рода теоремами и уравнениями. Вот нахрена, спрашивается мне, все эти синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы и прочие, блин, параллелепипеды, недоумевал я. Неужели нельзя перестать мучить меня этой вашей дурацкой цифирью и освободить уже, наконец, от ненавистной математики, абсолютную бесполезность которой для себя лично я понял еще в самой начальной школе? Страшно подумать, сколько невосполнимых часов, дней и недель, которые, в свою очередь, складывались в месяцы и годы, пришлось мне потратить на изучение этих ужасных дисциплин. Было бы куда лучше, если бы я использовал это время для большего погружения в увлекательнейшую историю нашего Отечества или в его гениальную словесность. Но вместо этого мне приходилось буквально изводить себя задачами по алгебре и геометрии. Разумеется, учителя постоянно твердили мне, что для развития в себе гармоничной личности я просто обязан грызть гранит такой науки, как математика. Кто бы спорил. Безусловно, какие-то самые необходимые знания по точным предметам на приемлемом для жизни уровне быть у школьника должны. Но зачем грузить его всей этой лабудой в старших классах? Если человек давно уже определился со своими предпочтениями и не собирается поступать в технический вуз, нафига ему эта высшая математика? А ведь я оказался прав, черт побери. Как только меня выперли за ворота интерната, я тут же забыл про всю эту математическую абракадабру, которой меня мучили в школе. Вернее сказать, даже так. Еще на стадии обучения она у меня в одно ухо залетала и сразу же, не задерживаясь и минуты в голове, из другого выскакивала, причиняя мне лишь легкую досаду и смутное беспокойство. Единственное, что осталось в памяти, так это потускневшее воспоминание о какой-то юркой крысе со странным именем биссектриса, которая бегает по углам и делит угол пополам. Кстати, еще в начальной школе, как вы уже знаете, от непомерного чтения книжек у меня стало сильно садиться зрение, и преподаватели, руководствуясь, вероятно, самыми лучшими побуждениями, пересадили меня на первую парту, чтобы я мог видеть хоть что-то из написанного на доске. Это сразу же доставило мне массу неудобств, главным из которых было то, что я очутился вдруг прямо перед немигающими взорами учительниц, от которых теперь невозможно было спрятаться. Они прожигали меня своими гляделками буквально насквозь, словно сканеры. Ни о каком списывании отныне не могло быть и речи. Я проклинал все на свете, и собственную близорукость и доброту учительниц, обрекших меня таким образом на незавидное существование. В то время как все нормальные двоечники, сидящие на галерке, могли позволить себе выспаться во время уроков и передавать друг другу шпаргалки на экзаменах, я вынужден был трястись перед училками, как бандерлог перед удавом, и уповать только на собственные знания. Более того, хитрые преподавательницы постоянно натыкались на меня глазами и ехидно спрашивали: «А что нам скажет по этому поводу Олег Сукаченко?» Нашли бляха-муху, у кого спрашивать. Вот когда я впервые позавидовал двоечникам. Дуракам, как известно, закон не писан. От двоечника никто откровений в учебе не ждет, и спрос с него маленький. Во время уроков он совершенно не напрягается, предаваясь приятному во всех отношениях расслабону, и только мрачная перспектива завалить грядущую контрольную работу приводит его в некое подобие прострации, да и то лишь на время. Бывалый и опытный двоечник всегда найдет способ избежать катастрофы и натянуть сову на глобус. Коль скоро мы заговорили о школьном хулиганстве, не могу здесь не упомянуть и пробывший у нас в ходу тарабарский язык, активным пропагандистом которого являлся ваш покорный слуга. Однажды я где-то прочитал, как некие подпольщики, пытаясь обмануть бдительность своих преследователей, придумали специальный шифр, главная особенность которого заключалась в том, что за каждой гласной буквой шла согласная буква «С», дублируемая той же самой гласной. Вроде бы небольшое нововведение, но оно до неузнаваемости меняло все слово. Я тут же оценил заманчивые перспективы тарабарского языка, ведь с его помощью можно было совершенно спокойно ругаться матом в присутствии взрослых, не опасаясь какого-либо наказания с их стороны. Ну, лопочут ребята на каком-то непонятном и странном наречии, так и флаг им в руки. Чем бы дитя не тешилось, только бы не баловалось. А между тем мы могли, бормоча с точки зрения взрослых, какую-то дикую тарабарщину, легально проговаривать нужные нам вещи. Например, всем известная лингвистическая конструкция, отправляющая чудака на букву «М» в пешее и полное опасности путешествия, выглядела так. «Пасашосил нас ахусу и мусудасак». А обещание доставить какому-нибудь не вполне приличному человеку сомнительное удовольствие воспроизводилось следующим образом. «Еси басатьте себя ся в росот свосолосоч». Таким оригинальным макаром после небольшой практики мы уже достаточно бегло говорили на тарабарском языке, что позволяло в режиме реального времени шифровать перед воспитателями наши матерные выражения, от которых они были, конечно, не в восторге. А я остался чрезвычайно доволен своей находчивостью и страшно гордился тем, что превратил сквернословие в некое подобие тайного знания, которое более не оскорбляло слуха непосвященных. В младшем корпусе, как вы, вероятно, помните, у нас по всем предметам была одна учительница. В старшем же на каждую дисциплину полагалось по отдельному преподавателю. но общий уровень их преподавания оставлял желать много лучшего. Мне иногда казалось, что в интернат по большей части шли учителя, которые в силу своей профнепригодности просто не смогли устроиться в нормальную школу. Нередко это были либо законченные психопаты, либо же какие-то другие, не менее опасные неадекваты, свихнувшиеся на той или иной почве. И вопрос состоял лишь в том, являлись ли они ебанутыми еще до своего трудоустройства в наш дурдом, или же сделались таковыми в процессе работы с детдомовцами, которые, между нами говоря, тоже были далеко не подарками. Так, например, у нас преподавала одна училка, старая дева, которая на своих уроках по биологии ужас как любила рассказать нам про пестик и тычинку. Мы уже давно в самых мельчайших подробностях знали, как размножаются цветы, а она все ставила и ставила нам свою заезженную пластинку о сексе между растениями. Может быть, засидевшаяся в девках старушенция хотела, чтобы и ее уже кто-нибудь опылил на склоне лет. Каждый урок она начинала с того, что просила нас тихим голосом вести себя потише, у нее, видите ли, болит горло, и переорать она нас все равно не сможет. Но к концу урока голос к этой мошеннице каким-то чудесным образом возвращался, и она вопила на весь класс, как потерпевшая, «А кто стулья ставить будет? Пушкин, что ли?» Умершего поэта эта дура поминала при любом удобном и неудобном случае. Представляю, как Александр Сергеевич чертыхался на том свете. «Как же ты меня задолбала, старая перечница!» Другой наш преподаватель английского языка, пожилой нацмен, прославился на всю школу фразой, которая тут же стала крылатой «Сыди, балды, пукай, только не разговаривай». Таким своеобразным способом он пытался установить хоть какие-то зачатки дисциплины на своих уроках, но у него это не всегда получалось. И тогда он подходил к самому хулиганистому ученику и бил того наотмашь огромной печаткой по голове. Подобный метод вразумления неразумных школьников, надо признаться, работал гораздо эффективнее любых словесных просьб и увещеваний. Однажды этот препод рассказал нам историю, которая, к его удивлению, немало нас повеселила. Как-то находясь в интернатской столовой, он попросил одного из учеников незамедлительно подойти к нему, но тот вместо того, чтобы исполнить приказание, ломанулся от строгого учителя. Далее передаю слово возмущенному кавказцу. Я ему кричу «Гарев, стой!», а Гарев бежит. Я ему еще сильнее кричу «Гарев, стой!», а Гарев все равно бежит. И тогда я бросаю свой фирменный обед и бегу за Гаревом. Здесь мы просто попадали на пол от смеха, поскольку наш обед ну никак нельзя было назвать фирменным. Веселый был это мужик, конечно, умел рассмешить всех на пустом месте. Но больше всего он позабавил нашу одноклассницу Веру Истомину, которую сначала пытался удочерить, а потом женился на ней. Поговаривали, будто причиной неожиданного брака пожилого учителя и совсем еще юной девушки стала ее ранняя незапланированная беременность. Но возможно, что все это — лишь злые языки. Говорят, что кур доят, а мы у тогдашних молодоженов в опочивальне свечку не держали, и посему доподлинно утверждать ничего не можем. Как бы то ни было, я должен с сожалением констатировать, мне не повезло с учителями. В большинстве случаев это были крайне невежественные и зашоренные люди с диктаторскими замашками и желанием загнать всех нас, своих учеников, за можай. Странно, что мы у них вообще учились чему-нибудь и как-нибудь. С тем большим уважением и теплотой я вспоминаю о хороших преподавателях, которые хоть и редко, но все-таки каким-то чудом попадали в наш интернат. Одной из таких классных во всех смыслах учительниц, она, помимо всего прочего, была и нашей классной руководительницей, стала Валентина Михайловна Куркина. За ее маленький рост и большие пропорции мы прозвали ее Колобком. Не помню уже точно, нравилось ли ей это прозвище. Но сама Валентина Михайловна пользовалась среди детдомовцев огромным авторитетом. Во-первых, она никогда не жаловалась на нас старшим. Уже только за это ее можно было уважать бесконечно. Во-вторых, Колобок, будучи достаточно строгой учительницей, тем не менее всегда была готова прийти на помощь, если видела, что ученик честно пытается освоить материал, но у него не получается. Так скажем, мне всегда плохо давались алгебра с геометрией, как раз те самые предметы, которые преподавала нам Валентина Михайловна. Больше двойки за контрольную по этим дисциплинам я почти никогда не получал. Хотя, по совести говоря, для меня и двойки было много. Единица — вот единственная возможная оценка за мои познания в математике. Но Колобок жалела меня, а потому, дабы хоть как-то выправить сложную ситуацию и зная мой всепоглощающий интерес к истории, она давала мне задание подготовить доклад касательно биографии какого-нибудь Рене Декарта. На следующем уроке, порывшись предварительно в библиотеке, я блестяще рассказывал в классе об основных вехах жизни французского математика и получал заслуженную пятерку, которая уравновешивала полученную до этого двойку. С помощью таких вот маленьких хитростей, проистекающих от великодушного ко мне отношения Валентины Михайловны, я и разруливал свои проблемы с точными науками. Колобок просто освобождала меня от решения уравнений, в чем я был откровенно слаб, и заменяла их на чтение лекций, в чем я был, безусловно, силен. Причем формально никак не придерешься, ведь доклады эти тоже касались математики. Одним словом, Валентина Михайловна всегда была очень добра ко мне. Она все время говорила: «Олег, у тебя светлая голова, ты умный, талантливый парень и обязательно должен учиться, слышишь? Не обращай ни на кого внимания, иди своей дорогой. Настанет день, когда тебе нужно будет делать выбор, кем стать, куда направить свои стопы. Было бы замечательно, если бы к тому времени ты уже определился с тем, что тебе по-настоящему интересно. Потому что если уж и тратить свою жизнь на какое-то дело, то только на любимое. Мне кажется, что твое призвание — слово. Тебе нужно выбрать профессию, связанную с языком. Ты просто обязан поступить в институт, как бы тяжело тебе не было». Все эти речи, сколь бы приятными они мне ни казались, туманили мой мозг. Какой нахрен институт? У нас за все 30 лет существования сиротника в высшие учебные заведения поступили 2,5 калеки умственного труда, их имена всегда произносились в интернате с особым придыханием. А вы хотите сказать, будто я, простой детдомовский парень без родительской поддержки и блата, смогу поступить в институт? Да скорее небо упадет на землю, чем я заделаюсь студентом. Так я думал тогда, слушая свою любимую классную руководительницу. Но она знала, что делала. Мечта о высшем образовании с тех пор прочно засела в моей голове. Как же все-таки важно всем нам на тяжелых жизненных дорогах, а у кого они легки, хотя бы изредка встречать таких хороших людей, которые искренне и с любовью направят нас на путь истинный, развеют сомнения, вдохнут уверенность в своих силах. И даже если вы изначально не прислушаетесь к их мудрым советам, то потом обязательно вспомните этих людей с благодарностью. Так в мире сеется и прорастает добро. Эх, что ни говори, у каждого человека, даже у самого последнего сироты, должен быть кто-то, кому он не безразличен. Ведь кто я был для Валентины Михайловны? Один из 30 хулиганистых обалдуев, которые доставляли ей немало проблем. Но она как-то разглядела в маленьком, не сформировавшемся еще головастике ростки разума, о которых я тогда не подозревал, и указала мне на них. «Вот смотри, ты не пропащий сукин сын, как утверждают некоторые мои нерадивые коллеги. Иди вперед, пробуй, дерзай, и у тебя все получится. Спасибо вам, дорогая моя учительница, за ваше неравнодушное человеческое ко мне отношение. Ведь это такая удивительная редкость в интернате. За годы жизни в нем я прошел через очень жесткие испытания, выдержал все удары судьбы, а супротив вашей доброты устоять не смог. Слава Богу!»